Глава 22. Прячься и крадись. Я уже спустилась до половины частично поломанной шаткой лестницы, когда вдруг вспоминаю про свой телефон. Стряхнув с рук воду, я достаю его из промокшего насквозь кармана и включаю приложение «Фонарик». К счастью, он все еще работает, несмотря на то, что мой телефон тоже вымок под дождем и ярко освещает все находящееся внизу помещение погреба. Пустое помещение погреба. Что совершенно непонятно. Я вожу лучом фонарика из стороны в сторону, продолжая спускаться по ступенькам. Заглядываю во все уголки и закоулки в поисках хоть какой-то зацепки, но ничего не нахожу. Здесь нет ни Жан-Люка, ни Джуда, и ничего, чтобы объясняло, чем они могли тут заниматься. Если честно, здесь нет никаких признаков того, что они вообще здесь были. Погреб выглядит так, как он, вероятно, выглядел 100 лет назад. Вдоль трех стен идут старые дощатые полки, а всю заднюю стену покрывает старый гобелен. В центре помещения стоит деревянный стол, под который задвинут один единственный стул. Этот стол покрыт толстым слоем пыли, скопившейся здесь за многие десятилетия. И такой же слой пыли лежит на древнем прессе для консервирования, водруженном на него. На полках здесь стоят закрытые пустые банки. Если не считать всего этого, погреб совершенно пуст. Но я же видела, как Жан-Люк открыл его двери. Видела, как он исчез внутри, я знаю это. Но его определенно здесь нет. Я еще раз обвожу погреб лучом моего фонарика. Нет, никакие темные эльфы не прячутся ни в каком его темном углу. Но когда световой луч освещает пол, я замечаю на нем следы мокрых ног, образующие по всей комнате странный узор. Я вижу их тогда же, когда замечаю еще одну странность. А именно то, что на старом дощатом полу совершенно нет пыли. Полки покрыты многолетним ее слоем. Он же покрывает стол и стул. Но на полу не видно ни единой пылинки. Что невозможно, если только кто-то или множество людей не приходят сюда регулярно по какой-то неизвестной мне причине, в которой наверняка нет ничего хорошего. Я пытаюсь пройти по следам, идущим вокруг стола, но я не закрыла двери погреба, потому что мысль о том, чтобы оказаться закупоренной здесь наедине с разъяренным темным эльфом, казалась мне тогда не самой лучшей. Поэтому сейчас сюда проникает дождь, мочит пол вокруг подножия лестницы и уничтожает оставленные здесь следы. А те из них, которые он не размывает, уничтожаю я сама, поскольку с моей одежды тоже стекает вода. Я еще раз обхожу погреб, пытаясь отыскать вход в какую-нибудь тайную комнату или спуск в подпол, находящийся еще ниже. Отыскать что-нибудь такое, что могло бы объяснить вдруг исчезающие следы. Но так ничего и не нахожу. Ничего нет ни за полками, ни под столом, ни в углах. И ничего за гобеленом, кроме огромного количества пыли, от которой у меня начинается приступ чихания и кашля, когда я отвожу его от стены, чтобы проверить, что находится за ним. Пока я пытаюсь восстановить дыхание и перестать чихать, наверное, в тысячный раз, луч моего фонарика освещает сам гобелен. Это типичная сцена морского курорта на острове Галвестон, относящаяся к началу 20 века. На заднем фоне виден радостно выглядящий океан. Над ним раскинулось окрашенное во множество цветов небо. На горизонте заходит солнце, а на переднем плане я вижу большой круглый отель с круговыми балконами. На пляже перед отелем стоит пляжный зонт, и под ним на деревянном шезлонге лежит раскрытая книга. Возле шезлонга лежит надувной круг для плавания и стоит ведерко со льдом и бутылкой шампанского. А на маленьком столике, поставленном рядом, сверкает хрустальный бокал для шампанского. В нескольких ярдах от всего этого виднеется большая круглая груда жердей, как будто кто-то планирует развести костер. Этот гобелен выглядит совершенно несуразно и абсолютно не вяжется с тем, что я теперь знаю о школе Колдер. Неудивительно, что его поместили в старый погреб, когда-то использовавшийся для хранения корнеплодов. Я не могу себе представить, чтобы моя мать позволила повесить нечто подобное в коридоре нашей школы. От него слишком веет жизнерадостностью из-за его веселых ярких цветов, а от этого костра, готового вот-вот вспыхнуть, исходит слишком осязаемая надежда. Однако странно, на что ты обращаешь внимание, когда ты ребенок, а на что нет. Вообще-то я помню, что здесь и раньше висел гобелен, но я совершенно не помнила, чтобы он выглядел именно так, таким веселым, затейливым и ярким. Думаю, когда я была маленькой, он казался мне чем-то естественным и нормальным, меж тем, как теперь он выглядит слишком радостным для такого места, для такого острова. Но время идет, и если я не появлюсь в общежитии после окончания занятий, то меня будут ждать большие неприятности. К тому же я слышу, что шторм становится все неистовее. Так что мысль о том, чтобы оставить Джуда и даже Жан-Люка посреди всего этого ужасающего ненастья, начинает устраивать меня все меньше, несмотря на мои подозрения. Мне надо найти их. Или повернуть назад и возвратиться в общежитие одной. Я возвращаюсь к лестнице и, сунув телефон обратно в карман, начинаю подниматься к дверям погреба. В небе сверкают молнии, непрерывно гремит гром. Я никогда не боялась штормов, но этот кажется слишком уж остервенелым, даже для Мексиканского залива. Я пытаюсь подниматься быстрее. Чем скорее я выберусь отсюда, тем лучше. Но дождь продолжает лить вовсю, и мои кроссовки скользят на узких ступенях, так что я снова замедляю свой подъем. По крайней мере, до тех пор, пока моя голова не оказывается снаружи, и я не вижу прямо перед собой сердитое, мокрое лицо Джуда. Не знаю, кто из нас удивляется больше, я или он. Возможно, все-таки он, судя по тому, как широко раскрываются его глаза, когда он резко задает вопрос: «Какого черта ты делаешь здесь?»